послеэкранная жизнь, радио, телевидение, пластинки, эстрада, то мы вряд ли запомнили и полюбили такие прекрасные произведения, как «Москва», «Майская», «Подмосковные вечера» или «С чего начинается Родина». Так вот, Луков, снимая песню, неукоснительно давал на ее протяжении прямые планы поющих актеров, используя монтажные перебивки, работающие на усиление эмоционального воздействия стихов и музыки, или на сюжетную ситуацию эпизода. И песня всегда в фильме стояла у него на точном месте, а потому действовала на зрителей и выспалась с максимальной активностью. И потом, для закрепления песни и для ее запоминания, тактично использовал ее фрагменты, мелодию и отдельные куплеты на протяжении всего фильма. И всегда к месту, не нарушая стройности повествования и не делая из песни чужеродный вставной номер. Луков был человеком мягким, добрым, но и мужественным. Когда вторая серия «Большой жизни» нещадно критиковалась, он в уныние не впадал. Помнится, после одного строгого официального просмотра картины, где его, да и меня сильно ругали, мы спускались по лестнице в довольно мрачном настроении. И, обуреваемые грустными размышлениями, промахнув выход, оказались этажом ниже в подвальном помещении. И вдруг Леонид Давыдович неожиданно засмеялся и сказал: «Посмотри, что там про нас написано». И в подвальной тьме над заколоченной дверью я увидел красные светящиеся слова: «Выхода нет». Стойкий человек, который в горе умел хоть и грустно, но пошутить. Но выход был. Вскоре Луков снял фильм «Рядовой Александр Матросов». Мне повезло меньше. Луков, верный своей творческой и человеческой дружбе, поручил мне написание музыки к Матросову. Но тогдашний министр кинематографии, увидев мою фамилию, сказал: «Музыку придется заменить». И я после этого на 7 лет был отлучен от кино. А возобновил свою деятельность в кино опять-таки после длительных настояний Леонида Давыдовича. Он был человеком широкой души и благородства. Мало кто знает, сколько он сделал бескорыстного добра людям, а иные из них не всегда это ценили, а подчас и беззастенчиво его обманывали. Его вспыльчивость, крики, ссоры были не от дурного характера и самодурства. Он боролся за высокое и чистое искусство. В жизни и творчестве не терпел бездарности, халтуры и холодного ремесленничества. Я листаю монтажные листы луковских фильмов. В титрах имена моих многолетних друзей и соратников, замечательных артистов. Бернес, Андреев, Олейников, Каюков, Пельцер, Хвыля, Лавров, Новосельцев. Луков был верен своим любимым артистам. Он снимал их постоянно, много работал с каждым над ролью, растил, пестовал. Голова стала белую, как поется в одном из наших с Леонидом Давыдовичем фильмов. Я бесконечно благодарен судьбе за то, что она подарила мне долгие годы дружбы и совместной работы с этим замечательным мастером, настоящим художником, умным, добрым и мужественным человеком. Цитаты по поводу круглой даты. Что-что, но на невнимание ко мне прессы и музыкальной общественности, начиная с моих первых робких шагов на стезе профессиональной композиторской деятельности, я пожаловаться не могу. Ниже приводится ряд цитат из наших газет и журналов до и после военной поры, которые, как читатель заметит, весьма поддерживали меня и являлись мощным стимулом для продолжения интенсивного музыкального творчества. Песенка «Дженни», музыка Богословского, текст Лебедева-Кумача из фильма «Остров сокровищ» претендует на мелодичность и доходчивость, но она имеет весьма малопочтенную родительницу, блатную песню. Дунаевский. О народной и псевдонародной песне. Журнал «Искусство и жизнь», номер 5, 1938. К сожалению, мелодия основной песни фильма «Спят курганы темные» композитор Богословский явно не самостоятельный и напоминает довольно известную шансонетку Вертинского. И Слевин. «Большая жизнь», газета «Вечерняя Москва», 1940. Песни Богословского «Любимый город» и «Ты ждешь Лизавета» отклонить ввиду низкого художественного уровня музыки. Из протокола редакции массовой песни и издательства. Редактор Лившиц, 1942. Несомненно, этим же объясняется успех произведений Никиты Богословского «Темная ночь» и «Шаланды, полные кефали», песни, разбор которых не входит в компетенцию музыкальной критики, ибо если это и музыка, то блатная. Городинский, «Слова и мелодии», газета «Советское искусство». В тексте было к тому же «Шаланда, полная кефали», именно так, в единственном числе. Едва ли, скажем, нужно было писать песню «Шаланды» и прививать дурной вкус ее распространением. Макроусов к новым песням, газета «Советское искусство», 1945. К сожалению, не отвечает природе жанра музыка Богословского. Это о мускомедии «Факир на час», Потапов, газета «Известия», 22 декабря 1945 года. Ну и, наконец, введенные в фильм песни композитор Богословский, авторы текстов песен Фатьянов, Агатов, проникнуты кабацкой меланхолией и чужды советским людям. Например, песня «Три года ты мне снилась». Постановление ЦК ВКПБ от 4 сентября